«Может быть», — согласился Вильгельм. «А кто у нас сейчас враг народа Божия? Император Людовик или папа Иоанн?» «О, Господи!» — в страхе вскричал Николай. «Я не в силах ответить на этот ужаснейший вопрос». «Видишь», — сказал Вильгельм, — «вот и хорошо, что некоторые вещи до сих пор укрыты за темными словами. Тайны природы нелегко вызнать от козьей или овечьей шкуры. Аристотель в книге о тайном сказал, что от разглашения слишком многих секретов природы и науки ломается небесная печать и может выйти много зол. Это не значит, что тайны нельзя открывать, но это значит, что мудрецы должны взвешивать и решать, как и когда. А потому справедливо, что в таких местах, как наше, — сказал Николай, — не все книги общедоступны». «Это другое дело», — отвечал Вильгельм. «В грех вводит как избыток сведений, так и их недостаток. Я не говорю, что источники знаний должны быть под замком. Напротив, я считаю это безобразием. Я говорю иное, что, касаясь тайн, способных служить и добру, и злу, мудрец может и даже обязан укрывать их за темными словесами, внятными лишь таким, как он. Путь познания труден, и трудно отличить благое от дурного». А ученые новых дней чаще всего карлики на плечах карликов. Приятная беседа с моим учителем, должно быть, расположила Николая к доверительности, поэтому он мигнул Вильгельму, как бы говоря, мы с тобой друг друга понимаем, ибо думаем одинаково, и произнес с намеком: «А вот там», кивнув на храмину, «секреты науки надежно прикрывают другими способами, магическими». «Да», — отозвался Вильгельм с необыкновенным равнодушием, «воображаю, запоры, суровые запреты, угрозы». «Нет, не только это». «А тогда, к примеру, что же?» «Ну, точно не знаю, я занимаюсь стеклами, а не книгами, но в аббатстве ходят слухи, такие странные». «Какого рода?» «Странные. Вот, скажем, один монах ночью решил забраться в библиотеку и найти что-то, что Малахия отказывался ему выдать. Он увидал змей, безголовых людей и двухголовцев. Чуть не лишился рассудка там, в лабиринте». «Почему ты говоришь о магии, а не о бесовстве?» «Потому что, хотя я только бедный стекольщик, но кое-что понимаю. Дьявол, Господи спаси нас и помилуй, искушает монахов не гадами и двухголовцами, а как отцов в пустыне, сладострастными видениями. Далее, если прикасаться к запрещенным книгам грех, зачем бы дьявол удерживал монахов от греха?» «По-моему, — заметил Вильгельм, — это неплохой силлогизм». «И, наконец, когда я чинил витражи в больнице, от скуки заглядывал в книги Северина. Среди них была книга о тайнах, принадлежащая, кажется, Альберту Великому. Я смотрел миниатюры и попутно прочел несколько страниц. Там говорилось, что особым составом можно пропитать фитиль масляной лампы, и пойдут запахи, вызывающие видения. А ты мог заметить, вернее, пока еще ты не мог заметить, потому что не ночевал в аббатстве, что в темные часы верхний этаж храмины озаряется. В некоторых окнах горит слабый свет. Многие гадали, что бы это значило, и толковали о блуждающих огнях и о душах покойных библиотекарей, возвращающихся по ночам в свое царство. Многие верят, но мне кажется, это светильники с дурманящим составом. Знаешь, если взять жир собачьего уха и пропитать фитиль, всякий, кто вдохнет дым, уверует, будто у него собачья голова, а увидит другого человека и того увидит с пёсьей головою. От иных зелий людям мерещится, что они распухли, как слоны, а из глаз — нетопыря и двух рыб, не помню каких, и из волчьей желчи получаются испарения, от коих видишь всех этих тварей. От испарений ящеричьего хвоста все кругом становится как серебряное. А от жира черные гадюки и клочка простыни мертвеца по комнате будто расползаются змеи. Я догадался, у них в библиотеке кто-то очень хитер. А ты не допускаешь, что это души покойных библиотекарей развели там магию?